Рузвельт Франклин Делано, 1882-1945. Президент США. Сильный, волевой президент умер неожиданно. Вот как это произошло. Почта 12 апреля запоздала. ФДР, сокращенный от Франклин Делано Рузвельт, безмятежно болтал с Люси Хассет. Осведомился у президента, подпишет ли он бумаги утром или отложит на вторую половину дня. Нет, давай их сюда, Билл. Рузвельт поставил размашистую подпись у громадного камина. Хассет терпеливо стоял рядом, ожидая окончания процедуры. ФДР не умолкал ни на минуту. Ну вот типичный документ Госдепартамента. Ни о чем. Около часа дня Хассет ушел, оставив несколько документов, которые Рузвельт хотел прочитать. Рузвельт принялся за марки. Он осмотрел японские марки, выпущенные для оккупированных Филиппин, рассортировал их, позвонил в Вашингтон, напомнив министру почт Океру о его обещании прислать образцы нового выпуска американских марок в связи с конференцией в Сан-Франциско. Президент был в отличном настроении. Вошла Елизавета Шуматова. Продолжить работу над портретом Шуматова установила мольберт. Мягкие лучи раннего в этих местах летнего солнца освещали комнату. Блики на отделенных стеклом панели бросали причудливый свет. Рузвельт погрузился в чтение. Художница спокойно работала. У окна сидела Люси, на кушетке напротив племянница Рузвельта Сакли. Другая племянница Делано, мягко ступая, наполняла вазу цветами. Внесли столик для ланча. Рузвельт, не поднимая глаз от бумаг, сказал Шуматовой: «Нам осталось 15 минут». Она кивнула и продолжала писать. Профессионально художница отметила, Рузвельт выглядел удивительно хорошо. Он закурил, затянулся. Внезапно он потер лоб, потом шею, голова склонилась. Рузвельт побледнел и проговорил: «У меня ужасно болит голова». То были его последние слова. Он потерял сознание и скончался через 2 часа.